Глава 16. А вот уже, считай, 2 года, как я тут, в своем собственном прошлом, и стараюсь изо всех сил изменить не только свое, но и наше общее прошлое. Стараюсь спасти не только свою собственную семью, которая вся погибла в блокаду, но и всех остальных людей, погибших в ходе блокады и войны. План минимум, считай, я выполнил, в отличие от прошлого варианта истории. Теперь Красная Армия имеет на вооружении новейшую технику, которая не то что не уступает лучшим зарубежным образцам, а даже значительно их превосходит. Конфликт на Халхин-Голе отлично показал, что наши новые легкие танки и новейшие бронетранспортеры на голову превосходили все образцы японской бронетехники. Сейчас на носу была финская война, и я очень надеялся, что она пройдет совсем по другому сценарию, чем в моей прошлой жизни. А пока у меня все отлично, и на работе, где я дошел до немыслимых для меня в прошлом высот, и в личной жизни. Тогда я был обычным младшим инженером-конструктором, тупо выполнявшим указания начальства, и с любимой девушкой все откладывал свадьбу на потом, пока не стало слишком поздно, и она не погибла от рук уголовников. Сейчас Варя, моя жена, и уже родила мне сына, и я наизнанку вывернусь, но не допущу ее смерти. Если в СССР изменения уже стали сказываться, и это не только новая техника, но и новый устав бронетанковых войск, и новые заводы в самой разной сфере хозяйства, то в мировой политике я пока изменений не нашел. Все так же сначала Германия аннексировала Австрию под видом объединения одного народа, захватила Чехословакию практически под тем же соусом, типа в Судетах живут немцы. Сейчас также подписан пакт Молотова-Риббентропа, и на носу в прямом смысле слова война с Финляндией. О том, что она вот-вот начнется, я узнал от Павлова, который снова вызвал меня к себе буквально через неделю, как я вернулся из Москвы в Питер после моего награждения в Кремле. Еще не зная причины своего вызова, я ругался про себя, что меня снова оторвали от работы и от семьи. В ходе разработки бронетехники я упустил один очень важный момент, а именно создание инженерной техники, и сейчас спешил наверстать это упущение. Не успел я дать задание Духову, чтобы он на базе своего КВ разработал ремонтно-эвакуационную и инженерно-строительную машины, как меня неожиданно снова дернули в управление. «Здравствуй, Олег, проходи, садись. Как успехи? Начал уже работу по своим новым разработкам. Добрый день, Дмитрий Григорьевич». Только и успел поговорить с товарищем Духовым. Набросал ему общие наброски будущих машин и краткое разъяснение, что и для чего надо делать. Собирался в Харьков съездить, обсудить там с товарищами создание минного трала для их средних танков, да вы помешали. Успеешь, еще время есть. А вот война с финнами на носу. А я тут при чем? Ты сейчас на Дальний Восток ездил? Ездил, вы же сами знаете. А зачем ездил? Ты не служишь ни в какой части. Ты работаешь на заводе. Так зачем ты туда поехал? Я хотел провести полевые испытания новой техники в реальных боевых условиях. А на новой войне не хочешь испытать эту технику? Да и новую тоже. Средние и тяжелые танки, конечно, хорошо было бы испытать, но только думаю, это сейчас нежелательно. Почему нежелательно? Из соображений секретности. Не следует выкладывать перед потенциальными врагами все наши козыри. А наши новые средние и тяжелые танки именно ими и являются. А что, по-твоему, можно использовать? А в основном только легкую бронетехнику, ту, что мы испытали в боях с японцами. Кроме нее, думаю, можно мой новый Т-28М. Он все равно разработан как танк поддержки пехоты. И, разумеется, в небольшом количестве штурмовые самоходки. Чем мы в случае войны будем финские доты ломать? И ты не хочешь лично присутствовать при их испытании? Хочу. Вот и поедешь в командировку, как только начнется. Твоя главная задача — штурмовые самоходки. Помнишь, ты нам с товарищем Сталиным говорил, что они лучше всего справятся с уничтожением вражеских дотов? Помню, Дмитрий Григорьевич. Значит так, Олег, готовь полк своих самоходок. Определился, сколько в нем будет машин? Да, 18 штук, 3 батареи по 6 машин в каждой или по 2 машины во взводе. Думаешь, хватит? Для прорыва на конкретном небольшом участке вполне. В Карелии рельеф местности больно специфический. Много леса, рек, болот и оврагов. Так что для прорыва фронта на определенном участке вполне хватит. Я думаю, нам нет смысла атаковать сразу по всему фронту. Слишком много сил потребуется для такого прорыва. Вполне достаточно прорвать вражескую оборону на небольшом участке, а затем, выйдя их войскам в тыл, просто перерезать все снабжение. А затем саперы, зайдя с тыла, или подорвут сами доты, или двери в них, а штурмовые группы уничтожат гарнизоны. В крайнем случае, если у финнов будут огневые точки для защиты тыла, то самоходки их подавят. По-любому защита тыла будет значительно слабей. Вот только начинать надо или сейчас, или весной, когда сойдет снег. Когда начинать, видно будет. А ты, Олег, пока подготовь полк самоходок, сам лично все проверь, не дай бог, кто в пути сломается. Проверю, Дмитрий Григорьевич, и мехводов, самых опытных, посажу. А то, сами знаете, салага любую машину способен загубить. А тут все же тяжелые машины, тут опыт нужен. Короче, Олег, времени у тебя 3 недели, максимум 4. Все понял? Да, Дмитрий Григорьевич, понял. Вот и хорошо. Жду твоего доклада о готовности. И да, я распоряжусь, чтобы руководство Ленинградского военного округа оказало тебе максимальную поддержку. Все, можешь идти. Вот тебе, бабушка, и Юрий в день. Честно говоря, несколько неожиданно, но чего-то такого я вполне ожидал. Надеюсь, будет не хуже, чем вышел на Халхин-Голе. Думаю, самоходки себя покажут с самой лучшей стороны. К тому же это не первые СУ-152, а их более продвинутый вариант – Объект-704. Это была разработка 1945 года с улучшенным бронированием за счет более выверенных углов наклона и формы брони. Лобовая 120-мм наклонная броня отлично ее защищала, а длинноствольная 152-мм гаубица давала большую огневую мощь. Я с боем добился установки орудия с максимально возможной длиной ствола. Вернувшись в Питер, я развил самую бурную деятельность, на время отставив работы по инженерным машинам, вернее, полностью переложив их на Духова, а сам сосредоточился на подготовке полка самоходок к предстоящим боевым действиям. Командиром новосозданного тяжелого самоходного полка стал майор Копылов, командир опытной, но, к сожалению, из гаубичной артиллерии. Опыт по использованию гаубиц у него большой, а вот самоходной техникой никакого. Да и самоходки все же не гаубицы. Стрелять, как они, из закрытых позиций, навесным огнем, они, несмотря на свой калибр, не смогут. А может, оно и к лучшему. Раз никакого опыта у него в этом нет, то и споров по переучиванию не будет. А мне пока минимум за 2 недели надо максимально натаскать экипажи самоходок, которые тоже в основном были набраны из артиллеристов, гаубичников, и только мехводы были из танкистов. Хорошо, что к этому времени Кировский завод имел готовые машины. Вот 18 из них я и забрал. Зальцман был в курсе. Павлов лично ему звонил с этим, а потому никаких проблем с самоходками у меня не было. Один день ушел на ознакомление экипажей с машинами, а затем с утра до вечера они находились на танковом полигоне, где сначала мехводы гоняли свои машины, а затем артиллеристы стреляли по мишеням. Копылов тоже с утра до вечера был на полигоне, заново знакомясь с нюансами своих новых орудий на самоходной тяге, да еще и бронированных. Раньше он должен был рассчитывать углы наводки при стрельбе с закрытых позиций. А теперь так не постреляешь. Самоходки такой возможности не дают. Сейчас пока на это нет времени, но как только оно появится, нужно немедленно приступать к разработке аналогов гиацинта, тюльпана, гвоздики, спрута, коалиции и мсты. Теперь Копылов мог стрелять только прямой наводкой, в пределах прямой видимости. Это его, судя по всему, сейчас удручало, так как сильно ограничивало использование уверенной ему техники. Практики использования таких самоходок еще не было, а потому все приходилось нарабатывать в ходе эксплуатации. Вот и Копылов, командуя полком, учился его правильно использовать. Кстати, в ходе учения был и огненный коридор. Это когда колонна самоходок шла мимо дзотов с противотанковыми орудиями, которые вели обстрел машин бронебойными снарядами, правда, только в лобовую проекцию. Таким образом, экипажи приучались к нахождению под огнем противника. Угрозы самоходки не было никакой, ее лобовая толстенная бронеплита была совсем не по зубам малокалиберным противотанковым орудием. Зато экипаж самоходок ясно чувствовал удары снарядов по броне и тем самым ломал свой страх перед вражеским обстрелом. Две недели непрерывных учений с утра до вечера сделали свое дело. Экипажи самоходок уже вполне неплохо их освоили, а мехводы, которые и до этого имели опыт, в основном вождение Т-28, уже вполне уверенно водили свои боевые машины. За это время ходовые двигатели самоходок были основательно выработаны, а потому все машины встали на капиталку по полной замене двигателей и ходовой части. Мехводы и тут не остались в стороне, а стали помощниками заводских рабочих, которые и проводили все работы по замене. Пока техника полка ремонтировалась, экипажи по очереди, используя специально выделенные Кировским заводом 6 самоходок, продолжили свое обучение, а мехводы присоединялись к ним по мере ремонта своих машин. Конечно, 3 недели даже и при очень интенсивном обучении это очень мало, но экипажи все же имели опыт общения с гаубицами и танками, а потому им было легче осваивать новую технику. Пока я был занят своими делами, колесо истории двигалось дальше, и 1 сентября, как и было предназначено, Германия напала на Польшу. Все шло без изменений, и возвращение нам Западной Украины и Беларуси, и даже совместный парад в Бресте. А вот дальше все пошло не так, как раньше. 29 сентября 1939 года. Кремль, Москва. Арно Юрье Коскинен, посол Финляндии в СССР, рано утром был внезапно вызван в Кремль к 10 часам утра, где нарком иностранных дел СССР Вячеслав Молотов заявил ему, что в связи с безрезультатностью всех предложений, которые СССР предлагал Финляндии, у него остается только один выход по решению этой проблемы. А потому СССР официально объявляет Финляндии войну, которая начнется в 1 час ночи 30 сентября 1939 года. Обескураженный посол отбыл назад в посольство, откуда в Хельсинки срочно было отправлено сообщение об объявлении войны. Тот же день, чуть позже, особняк Маннергейма. Спустя час после того, как Молотов сообщил послу Финляндии об объявлении войны, эта новость была сообщена Карлу Маннергейму, который в данный момент возглавлял Совет обороны Финляндии. Получив это сообщение, он немедленно связался с президентом Финляндии Ристо Рюти и главой Шуцкора генерал-лейтенантом Лаури Мальмбергом. «Поздравляю вас, господа!» — с явно выраженным сарказмом в голосе произнес Маннергейм, когда президент страны и глава Шуцкора собрались у него. Терпение Совета хлопнуло. Если вы еще не в курсе, то министр иностранных дел СССР Молотов Три часа назад официально вручил нашему послу в Москве заявление об объявлении нам войны. Она начнется в час ночи завтра. Я неоднократно предупреждал вас, что Сталин не будет мириться с тем, что граница проходит в каких-то 20-30 километрах от Петербурга. Рано или поздно он решил бы эту проблему. И, похоже, сейчас он как раз и собрался ее кардинально решить. Не знаю, о чем думаете вы, а по моему мнению, у нас теперь только два варианта. Плохой и очень плохой. В самом лучшем случае для нас теперь Сталин получит желаемые территории бесплатно, за исключением расходов на войну. В худшем для нас варианте возможных событий Сталин просто вернет Финляндию в состав России. «Но позвольте», — воскликнул президент страны Рюти, «а как же мировое сообщество? Неужели вы думаете, что этому диктатору сойдет с рук нападение на нас?» «А кто ему помешает? Немцы заключили с ним пакт о ненападении. А потому вмешиваться в войну не станут. Я более чем уверен, что Гитлер добился невмешательства Сталина в его нападение на Польшу, в том числе и за счет своего невмешательства в наш конфликт. Про очередной раздел Польши я уже не говорю. А кто еще сможет остановить Сталина? Кто, я вас спрашиваю, Англия или Франция? Вы думаете, они начнут из-за нас войну с Советами? Мне достаточно того, как они помогли Польше, с которой, в отличие от нас, у них был союзный договор. Ну, объявили они войну Германии, что? Начали они с ней воевать. А политическая изоляция СССР? Не унимался Рюти. А что изоляция? Итак, многие страны не признают СССР. Сталин уже привык к этому. А что касается торговых контрактов, то для вида их, может, и разорвут. А вот только торговлю через третьи страны никто не отменял. Как говорят англосаксы, ничего личного, просто бизнес. Откроют они свои конторы в Аргентине, Чили или Бразилии под новыми именами и будут под их видом и дальше торговать со Сталином. К тому же, если вы опять не знаете, то за последний год американцы построили в СССР множество заводов и продали им массу лицензий на право выпуска разнообразной продукции. Не знаю, что им дал Сталин, но они в течение этого года построили не менее полусотни больших заводов, от автомобильных до станкостроительных и химических. Минимум десяток наименований различных направлений с предоставлением специалистов по обучению рабочих и технического персонала. А кроме того, Германия в следующем году начнет строить в Киеве и Харькове крупные автомобильные, авиационные и станкостроительные заводы. Поэтому я вам еще раз говорю, Сталин чихать хотел на возможную изоляцию. Реально, кто сможет нам помочь, так это только Швеция и Норвегия. И только добровольцами и поставкой нам вооружения. И это все, что мы сможем получить в помощь. Возможно, еще прибудет некоторое количество добровольцев из других стран. Но существенной роли они не сыграют. До официального начала войны еще почти полсуток. Если мы сейчас вызовем к себе господина Деревянского и заявим ему, что согласны пойти на переговоры по обмену территорий, то, возможно, повторюсь, возможно, Сталин все же согласится решить этот вопрос мирным путем. А вы не думали, что это обыкновенный шантаж? Что таким образом Сталин, не добившись желаемого, решил напугать нас, чтобы мы пошли у него на поводу? Не думаю, не тот он человек. Даже если он решится на войну, неужели мы не сможем отбиться? Вспомните хотя бы, как русские с позором проиграли 35 лет назад японцам. Но вы, господин президент, и вспомнили. Если вы еще не забыли, то я в старой России являлся генералом русской императорской армии. И не каким-то заштатным, а приближенным ко двору. Я прекрасно знал всю внутреннюю кухню отношений великих князей и других высокопоставленных сановников. С полной ответственностью я могу вам сказать, что причинами поражения России в той войне были, во-первых, длинное плечо снабжения. Когда все необходимое для армии и флота очень долго доставлялось к фронту. А во-вторых, явное желание многих влиятельных лиц империи поражения в этой войне. Они пытались любым способом скинуть Николая с трона. Именно по этим двум причинам императорская Россия и проиграла войну с японцами. Сейчас обстановка совсем другая, низы и элита практически едины. Поэтому повторения сценария русско-японской войны не будет. Да хотя бы посмотрите, как СССР разгромила японцев в конфликте в Монголии. Говорю вам в последний раз, война со сталинским СССР будет нашей самой большой ошибкой. Сейчас не 20-е годы, когда СССР был очень слаб, он окреп и теперь готов силой добиваться желаемого. Гости ушли, так и не изменив своего решения. Всевышний свидетель, что я сделал все, что мог, чтобы только не допустить этой войны. Господи, спаси Финляндию! И Карл Густав Маннергейм устало опустился в кресло. Дай бог, чтобы его Финляндия вообще уцелела в надвигающейся войне. Этой ночью Маннергейм так и не смог заснуть. Когда наступил час ночи, он со страхом ожидал известий, что советские войска перешли границу, но ничего не было. Час тянулся за часом, но было тихо, и он уже подумал, что Рюти был прав, и Сталин просто решил их пошантажировать угрозой войны, чтобы добиться желаемого. Но в 6 часов утра пришло сообщение, что русские бомбардировщики бомбят места стоянок военного флота, а артиллерия обстреливает приграничные укрепления и места сосредоточения финских войск. 30 сентября 1939 года. Карелия. В час ночи наступило время официального начала войны с Финляндией, но Сталин медлил. Начать войну не такое легкое дело. Он еще надеялся, что финны образумятся и все же согласятся сесть за стол переговоров, но никакой реакции с их стороны так и не случилось. Наконец, в 5 утра Сталин дал отмашку на начало боевых действий. Завелись моторы многочисленных самолетов, и сотни бомбардировщиков под прикрытием истребителей поднялись в воздух. Их целями были военно-морские базы, флот, места дислокации войск, склады боеприпасов и вооружения, а также известные места расквартирования войск. Одновременно с этим в 6 часов утра открыла огонь тяжелая артиллерия, которая была подтянута к границе. Советские войска перешли в наступление на Карельском перешейке. Задачей минимум для них было захватить город Выборг, нынешний финский Виипури, и отодвинуть от него границу минимум на 10 километров. А там как получится. В идеале, конечно, было бы неплохо полностью вернуть Финляндию в состав теперь уже СССР. После артобстрела в 7 часов утра советские войска перешли границу Финляндии на Карельском перешейке и с боями стали продвигаться вперед. В ходе первого дня войны удалось продвинуться вперед на расстояние от 5 до 10 километров, и это не оказалось легкой прогулкой, как хвастливо заявляли многие командиры и высшие военачальники. Финны отчаянно и умело защищались, с мастерством используя свое знание местности и особенности рельефа. Обилие лесов и водных преград значительно затрудняло использование бронетехники, делая многие участки фронта просто непроходимыми для нее. Отрезвление пришло мгновенно, как только с мест боев полетели доклады в штабы. Для того, чтобы не нести большие потери, требовалось проводить артподготовку и авианалеты перед тем, как переходить в наступление. А это требовало повышенного расхода боеприпасов. На то, чтобы выйти к линии Маннергейма, преодолев около 30-40 километров, пришлось потратить около 2 недель. Лучшая подготовка как простых солдат, так и офицеров финской армии давала свои плоды, и наступление советских войск шло с большим скрипом и потерями, которые были в 3-4 раза больше финских. Не везде можно было использовать бронетехнику, и это сильно сказывалось на боевых действиях. Густые и труднопроходимые карельские леса диктовали свою тактику ведения боевых действий. Особенно хорошо в этих боях показали себя автоматы Суоми, которые в ограниченном количестве присутствовали в финских войсках. Бой на короткой дистанции в лесу в условиях ограниченной видимости сразу показал их преимущество перед длинноствольными и медлительными винтовками, которыми в основном были вооружены бойцы Красной армии. Начавшие поступать в армию ППС шли на вооружение танковых частей, так как только Павлов озаботился постановкой этого автомата на вооружение. Кроме него, также и Берия приказал вооружить им состав войск НКВД. Обычная пехота осталась с устаревшими Мосинками, и только убедившись на собственной шкуре в эффективности автоматов, Ворошилов издал приказ о перевооружении армии на ППС. Вот только мгновенно перевооружить армию было невозможно. ППС выпускался в небольшом количестве, и если Павлову Ворошилов мог приказать подождать с его перевооружением танкистов на ППС, то Берии отдать такой приказ он не мог. Поэтому пока Тульский оружейный завод нарастит производство автоматов, пройдет минимум несколько месяцев, так как следовало пересмотреть планы поставок материалов для них. Радовало только то, что автомат уже был создан и начал производиться, а теперь, убедившись в его полезности, перевооружение армии пойдет быстрее, и к началу войны с Гитлером уже большая часть советских войск будет им вооружена. Выйдя к линии Маннергейма, советские войска встали. Вернее, те из них, кто к ней вышел. Остальные продолжали медленно, с трудом и большими потерями к ней выходить. Вот и настало время штурмовых самоходок. Полк майора Копылова двигался во втором эшелоне советских войск и пока не принимал участия в боевых действиях. Во время движения финские диверсанты, которые постоянно обстреливали наши части, видя, что двигается по дороге, просто не рисковали начинать обстрелы колонны полка. Именно поэтому полк прибыл к месту прорыва укрепрайона без единого выстрела. Утром 14 октября полк выдвинулся вперед и на участке 1 километра медленно двинулся в направлении финских дотов. Позади полка скапливалась пехота, которая ждала момента, пока самоходки расчистят им дорогу, подавив или уничтожив огневые точки врага. В 7 часов утра, после обильного завтрака, самоходки, порыкивая двигателями, медленно двинулись в сторону финских укреплений. Немедленно начавшийся огонь противотанковых и обычных полевых орудий не принес финнам успеха. Их снаряды бессильно рикошетировали от толстых и наклонных плит лобовой брони, прущих прямо на них самоходок. То и дело в самоходки попадали снаряды, но безуспешно. Конечно, ощущение экипажей боевых машин было не из приятных, но учебный обстрел сделал свое дело, и самоходчики спокойно шли в бой, уверенные в несокрушимости брони своих боевых машин. Выйдя на дистанцию прямого выстрела, самоходки встали. Небольшое время их длинные орудийные стволы покачались, прицеливаясь, словно принюхиваясь, а затем раздались оглушительные выстрелы, и тяжелые фугасные снаряды полетели в цель. Амбразуры финских дотов и пулеметных бронеколпаков скрылись в огненном вихре разрывов. Каждая самоходка сделала по 5-6 выстрелов с места и медленно двинулась вперед, а позади них в атаку поднялась наша пехота. Не все огневые точки финнов оказались подавлены, то тут, то там оживали пулеметы, только работали они недолго, так как самоходки, снова встав, открывали по ним огонь. Наша пехота мгновенно залегала, как только по ней начинали вести огонь, но и так же быстро вставала снова, как только самоходки подавляли оживающие огневые точки. На преодоление линии укрепления ушло чуть больше часа. Тяжелые фугасные снаряды самоходок, разрываясь даже рядом с амбразурами, наносили повреждения орудиям и пулеметам, которые там стояли. тем самым выводя их из строя. Но зачастую, учитывая то, что стрельба велась прямой наводкой и с малой дистанции, снаряды влетали в сами бойницы и взрывались внутри дота, тем самым полностью выводя из строя орудия и убивая гарнизон дота. Силы прикрытия под сильным ружейно-пулеметным огнем и ввиду подхода самоходок отошли от линии дотов, и наши бойцы заняли их позиции. Тотчас в дело вступили саперы, которые шли в порядках наступавшей пехоты, только чуть позади и не высовываясь вперед. Они шустро закладывали подрывные заряды к бронированным дверям и отскакивали в сторону. Далее следовал взрыв, и после него в дот врывались штурмовые группы, которые и проводили его окончательную зачистку. А самоходки, разделившись на два отряда, двинулись вдоль линии укреплений, уничтожая на своем пути огневые точки противника, после чего пехота с саперами, действуя по уже отработанной схеме, зачищали финские укрепления от гарнизона. А две пехотные дивизии при поддержке ЛТ и Т-28М двинулись вперед, громя все встреченные финские части. Жуков был удовлетворен результатами боевых действий. Ворошилов, который тоже присутствовал в штабе фронта, был недоволен довольно медленным продвижением вперед, но Жуков не желал нести лишние потери. Участков, где можно было воспользоваться своим преимуществом в бронетехнике, было не так много, а в основном бои шли в лесах, где финны имели преимущество в обучении. Сталин, который очень внимательно следил за ходом боев, в управление войсками не вмешивался, но результаты боев его не очень радовали. Несмотря на то, что Красная Армия все же продвигалась вперед, уровень потерь был достаточно высок. Порадовало только достаточно легкое преодоление укрепрайона, который вызывал у него закономерное опасение. Но штурмовые самоходки Новикова с легкостью подавили их, еще раз подтвердив его правоту в видении будущего развития бронетехники. Халхин-Гол показал преимущество новых легких танков и бронетранспортеров с бронемашинами, а сейчас подтверждалась правота с модернизированным Т-28 и штурмовыми самоходками. Достаточно хорошо противостоя финским противотанковым орудиям, Т-28М своими пулеметными башнями и орудием успешно давили огнем финскую пехоту и орудия. 15 октября 1939 года. Особняк Маннергейма. В особняке Маннергейма снова собрались президент страны и командующий Шуцкором, только в этот раз явно было видно, что они подавлены сообщениями с фронта. «Добрый день, господа!» — поздоровался с ними Маннергейм. Хотя назвать его добрым не очень правильно. «Карл, ты снова будешь бить по-больному?» «Извини, Ристо, но я вас предупреждал, а вы меня не послушали. Как долго вы еще будете упорствовать? Каждый день на войне гибнут финские мужчины, а нас и так не слишком много. Но русские несут намного большие потери!» — воскликнул генерал Мальмберг. «Лаури, а ты сравнивал количество русских и нас?» В одном только Петербурге живет столько людей, сколько во всей Финляндии. Русские могут себе позволить платить десяткам своих за одного финна, а у нас каждый человек на счету. Господа, чего вы добиваетесь? Войны до последнего человека или заключения мира, пускай и с территориальными потерями? Но русские прорвали пока только первую линию укреплений, не успокаивался генерал Мальмберг. А сколько на это им потребовалось времени? Думаете, им потребуется намного больше времени, чтобы их захватить? Господа, повторяю еще раз, у нас в этой войне нет шансов на победу. Вы сами видите, что кроме разговоров, реальной помощи нам от европейских стран нет. Небольшой ручеек добровольцев из Швеции и Норвегии погоды не делает. Сейчас мы еще можем отделаться, как говорится, малой кровью. Разумеется, мы уже не получим ничего за те земли, которые хотел Сталин, но, по крайней мере, мы сохраним страну и народ. В противном случае мы можем потерять все. Вы хотите сопротивляться до последнего, чтобы потерять еще больше людей и понести еще большие территориальные потери или вообще потерять страну? На некоторое время установилось тягостное молчание. Наконец, Рюти спросил: «Что ты предлагаешь, Карл?» «Немедленное заключение мира. Итог войны закономерен. Продолжая сопротивляться, мы только понесем лишние потери. Да, мы потеряем значительный участок территории. Но русские предлагали нам в два раза больше за этот участок, а вы отказались. Теперь мы просто их потеряем. Но зато сохраним своих людей и потеряем только те земли, которые хотел Сталин. Будем упорствовать, потеряем намного больше». После небольшого раздумья Рюти со вздохом сказал: «Хорошо, Карл, похоже, ты прав, и у нас нет другого выхода». Через два дня, 17 октября, официальное финское руководство обратилась к советскому руководству с просьбой о перемирии, чтобы мирным путем урегулировать возникший конфликт. На следующий день, 18 октября, временное перемирие вступило в силу, и бои на время прекратились. В ходе мирных переговоров финны все же согласились отдать спорную территорию без всякой компенсации. И 28 октября в Москве был подписан официальный мир.